Глава 18. Артём. Когда вернулся из чайки, Артём сразу доложился Кристине. Она-то приехала еще вчера со своего корпоративного загородного тимбилдинга. А предыдущие два дня они даже в сети почти не общались. Настолько оказались заняты. Да и вчера Кристина лишь сообщила, что уже дома, что жутко устала, и единственное желание у нее — принять ванну и поскорее завалиться спать. Артём, конечно, прикололся насчет ее фото из ванной, а она взяла и честно прислала. Снимок изящной розовой ножки над пышной мыльной пеной. А потом еще дразнящий смайлик. И на том их общение закончилось. С утра он ничего писать не стал, уверен был, что Кристина отсыпается. Она же у него не любительница рано вставать. И времени лишнего не нашлось, и она по-прежнему была расписана почти по минутам. После завтрака торжественное закрытие форума, награждение победителей, стремительные сборы и отъезд. Ну и в автобусе, пока ехали, он, если честно, тоже задремал, как и большинство. Потому что в чайке почти никто толком не спал. Да и смысл в этой переписке, когда спустя несколько часов они уже смогут по-настоящему увидеться? «Приезжай ко мне», — предложила Кристина. «Я приготовлю ужин. Родители за городом, дома никого. Что скажешь?» «Что скажу?» — повторил Артём с многозначительно вопросительными интонациями. Патетично вывел. Что в полном восторге. И, конечно же, он примчался. Ровно к назначенному сроку. Даже букет с собой прихватил Кристининых любимых нарциссов. Не обычных, а... каких же там... то ли бархатных, то ли махровых. Кристина открыла дверь. Торопливо приобняла, потерлась носом. Чмокнула в щеку. Забрала цветы, улыбаясь. Втянула их аромат. «Раздевайся, вот тапки. И проходи на кухню». Распорядилась она и сразу сама умчалась туда же. А он расстегнул куртку, пристроил ее на вешалку и, усевшись на тумбу-обувницу, принялся снимать кроссовки. Дома у Кристины Артём бывал нечасто. Она особо и не приглашала, ведь у него в квартире им вдвоем гораздо интереснее и удобней. Только пару раз присутствовал на семейных посиделках. Плюс тот самый незабываемый случай, когда он подвозил приехавшую в гости двоюродную сестру Дашу. На самом деле оказавшуюся вовсе не Дашей, а одной ненормальной студенткой. Его студенткой, взаимодействие с которой никак не желало ограничиваться только занятиями. Даже в чайке без нее не обошлось, хотя туда она вроде бы приехала со своим парнем. Вот только в кладовке ее случайно заперли не с ним, что было бы вполне логично и ожидаемо, а с Артемом. И в первый момент он действительно обозлился. Да сколько можно? А потом... ну, наверное, смирился и принял тот факт, что с ней по-другому просто не будет. Зато самому ничего не надо придумывать по части, как интересно провести время. Глупо, нелепо, утомительно, бесяче. Но определенно необыкновенно и не скучно. И пикироваться можно хоть бесконечно, не доходя до обид и ссор. А в этом тоже своя особая прелесть. И наблюдать, строя предположения, чем закончится на этот раз. Хотя того, что Ольга навернется с подоконника, он как раз не ожидал, а побаивался. Лучше бы сразу сам полез. Но с ней же легко не договоришься, поэтому... хорошо, что сумел, поймал. И плевать, что при этом самому досталось. Главное, что она не рухнула на пол, не побилась. Кое-как подхватил, сжал крепко и уже понял, что обошлось, но почему-то совсем не хотелось ее отпускать. Словно Артём все еще боялся. А вдруг она опять не удержится на ногах? Упадет. Она ведь и правда вечно падала. Недаром Ольга и сама цеплялась за его футболку и шею, не торопясь отстраняться. Наоборот, будто подтверждая его опасения. И внимательно рассматривала. Кажется, Артём даже чувствовал, как скользит по его лицу ее взгляд. И тонкие теплые пальцы на шее тоже чувствовал. И легкое дыхание на подбородке. И опять Олины губы были чуть-чуть приоткрыты, будто она что-то собиралась сказать, но никак не решалась. И тогда он спросил сам. «Вы крепко стоите? Уже можно отступить?» Пусть по-прежнему не хотелось, но... Все это чересчур затягивалось, приобретая какую-то ненужную значимость. А ведь ситуация сложилась действительно глупее некуда, пусть и вполне привычно для них. Даже подруга Вика не слишком-то удивилась, когда вызволяла их из непредвиденного заключения. И Валера не воспринял неоднозначно. А вот Ольгин парень... Все-таки он у нее, конечно, странный. Ведь и с ней ясно, что подобное случилось непреднамеренно, что они вдвоем оказались в этой кладовке вовсе не ради тайного свидания, и ничего между ними не было. Но тот весь вечер демонстративно шарахался от нее и изображал уязвленное самолюбие. Хотя в конце концов они, похоже, помирились. Сначала отделились от общей компании, а позже, когда все потихоньку начали расползаться по комнатам, Артем, спустившись на первый этаж, почти натолкнулся на этих двоих, крадучись выходящих из той самой кладовки. У него не нашлось возможности мгновенно куда-то скрыться. Испаряться он тоже не умел, как и становиться невидимым. А создавать впечатление, что в упор никого не замечал, тоже та еще глупость. Но и пялиться на них с осуждением или со снисходительным пониманием Артем тоже не собирался. Просто скользнул взглядом, просто прошел мимо. Ольга смутилась, отвела глаза. Зато парень ее нарочно уставился с пренебрежением и каким-то победным торжеством. Словно Артем на что-то претендовал. Тоже мне альфа-самец. И чего она в нем нашла? Даже КВНчик из него так себе, раз во время выступления шел на поводу у сторонних эмоций. Но вообще, конечно, неизвестно, как он сам отреагировал бы, застав в подобном положении Кристину. Поначалу, наверное, тоже не смог бы воспринять хладнокровно и адекватно. Но поверил бы, точно поверил бы ее словам, что это всего лишь нелепая случайность. И не дулся бы настолько долго. Потому что смысл находиться рядом с человеком, если не можешь ему доверять? «Тём!» — долетел издалека голос Кристины. «Что там у тебя случилось? Почему не идешь? У меня уже все готово». «Да, иду». Откликнулся он, а когда оказался на кухне, упреждая новые вопросы, воскликнул. «Просто меня немного контузило шикарными ароматами. Потерялся во времени и пространстве». «Так и шел бы на запах», — вернула Кристина ехидно, а затем скомандовала. «Садись и разлей вино». «О-о-о», — впечатленно протянул Артем. «У нас даже вино?» Послушно устроился на одном из стульев, взял бутылку и штопор. Легко справился с пробкой, наполнил бокалы, пока Кристина раскладывала еду и выставляла тарелки на стол. Но и тогда садиться не стала. Зашла со спины, обвела руками плечи, уперлась подбородком в макушку, да так стояла какое-то время. Молча и неподвижно. Артем тоже не решался пошевелиться. Потом произнесла тихо и ласково. «Тем». И явно что-то должно было последовать в продолжение, столь же проникновенное, как эти ее интонации. Он даже замер в ожидании. Но Кристина отстранилась, отошла, тоже уселась на стул и, наконец, спросила. «Ну как, вы там всех порвали?» «Да, ему казалось, будет о чем-то другом». «Значит, ошибся. Да, в принципе, ладно». «Не», — честно признался Артем, — «не вышло. Только второе место». Как сложилось исторически, всех побила доблестная российская армия. А поймав недоуменный и обескураженный взгляд, пояснил. Курсанты из военного училища. Жюри женщин оказалось больше, а у них ведь слабость к мужчинам в форме. Но остальным командам пришлось выступать в обычных цветных футболках. И, по-моему, это несправедливо. Мы ведь тоже могли нацепить крутые деловые костюмы и галстуки. А они работают даже лучше, чем погоны. Он, чуть сощурившись и сурово сведя брови, спросил у Кристины, указав вилкой в ее сторону. «Ты согласна?» Та, видимо, совсем не ожидавшая вопросов, особенно подобных, неудачно сглотнула, кашлянула, торопливо подхватила бокал с вином, отпила, пробормотала рассеянно, мелко помотав головой. «Без понятия». Но потом собралась с мыслями и заявила уже вполне уверенно и даже иронично. Тем более деловые костюмы на молоденьких мальчиках-студентах – это не совсем то. Сразу ясно, что просто видимость. Заключила назидательно. «Нас, женщин, на дешевые трюки не купишь». И опять спросила. «А что, вы там целыми днями только и делали, что в КВН играли?» «Там еще и форум был студенческий», – доложил Артем. «Можно сказать, примерно как у вас. Но так-то да. Либо репетировали, либо смотрели». Либо сами выступали. «А потом на полночи дискотеки?» С пониманием и с легким вызовом дополнила Кристина. «Не было. Ни одной», — возразил он. «Вот совсем не до этого. Хотя кому надо, находили развлечения. Или развлечения сами их находили. Это как повезет. У него в последнее время больше по второму варианту. Но не надо его подлавливать. Он чист и невинен перед своей девушкой. И все же Артем решил сменить тему». «Давай теперь ты расскажи, Чем вы там занимались большим и дружным коллективом?» «Да чем еще там можно заниматься?» — досадливо вывела Кристина. «Ерундой страдали». «Ага». Он заинтересованно приподнял брови. «Тоже интересное времяпрепровождение. И какой же это ерундой?» «Да, самый обычный». Отмахнулась она, но все-таки начала подробно перечислять. «Лекция какого-то специалиста о ценном зарубежном опыте, тренинг с психологом, типа дружеские посиделки в неформальной обстановке, а в самом конце еще и конная прогулка». Кристина сплеснула руками, даже невзирая на то, что держала в них приборы, и патетично воскликнула. «Представь!» Потом заметила многозначительно. «А я ни разу не ездила верхом, да даже не сидела на лошади. Только в глубоком детстве, когда родители катали меня на крошечном пони, которого вела девочка из конюшни. А здесь огромная лошадь, и на нее даже забраться проблема. Это же отдельная история, как большинство наших залезали на лошадей. Когда делаешь это не сама, а смотришь со стороны, испытания еще похуже. Потому что ржать хочется, как сумасшедший. А приходится сдерживаться, чтобы ненароком никого не оскорбить и не обидеть. Особенно непосредственное начальство. Но и это еще не все». Опять воскликнула она и, вздохнув, пожаловалась обиженно. «Я себе всю задницу отбила, пока доехала до конца и по этой тропе». «Бедняжка моя», — сочувственно протянул Артем, «но...» Произнес с напором, резко сменив тон, и напомнил. «Я же математик. Мне мало слов, нужны убедительные доказательства. Просто так в чьи-то утверждения я не верю. Где пруфы, где демонстрационные материалы?» Кристина сначала обалдела уставилась на него, потом коротко рассмеялась, помотала головой. Выдала с возмущенным упреком. «Боже, Гордин, мы же за столом!» «Так мы можем выйти?» Невозмутимо откликнулся Артем. «Из-за стола. Тоже мне проблема. Ради моего любимого блюда я все другие отложить готов». Он поднялся сам, шагнул к Кристине и, ухватив за руку, тоже сдернул со стула, привлек к себе. «У тебя тут соус?» сообщил вкрадчивым интимным шепотом, нежно проводя пальцем по ее губам. Кристина на секунду сжала их, облизывая, потом тихонько выдохнула. «Тем». И опять ничего не добавила. Но на этот раз Артем и не стал ждать.